Отменный бы из вас, Глеб Иванович, министр финансов получился. Буду ходатайствовать. Да-с, буду предстательствовать, — бурчал он, оседлывая нос большим черепаховым пенсне. Пенсне это всякий раз и всегда не кстати, а нынче вовсе неуместно и глупо, проблескивала в голове Успенского мыслью о третьегильдейском купце Бараеве. Тесть покойник держал мастерскую черепаховых изделий. Да уж не до тестюшки, а все же опять мелькнуло. А Щедрин уже что-то писал на чистом лоскуте бумаги. Положил поверх корректуры и писал, перо цепляло, и Успенский, уже догадавшись, чем занят Михаил Евграфович, опасался, как бы тот не посадил кляксу, отчего, вполне это вероятно, раздражившись, сменит милость на гнев. Старик с грубым, как у бурлака, басом, смеявшийся столь редко, что все вздрагивали, дорожил Глебом Успенским. Порой даже и гениальным его называл, но заочно, а очно нередко пушил. Полагая доброту человеческую предметом, достойным величайшего уважения, он находил этот предмет возведенным в высочайшую степень, именно у непутевого Ротшильда. «Извольте, — сказал Щедрин, подавая через стол распоряжение о выдаче авансика, — извольте, Глеб Иванович, только ради бога не покупайте больше ни сапог, ни сыр швейцарский». И сразу отступил в густую тень своей суровости. «А очерк жду к сроку, рассыльного попусту гонять не стану. И можете, воля ваша, язвить меня эксплуататором, как Некрасова язвили». Успенский, радостно оживившись, хотел было оспорить. Я, мол, Некрасова назвал не эксплуататором, а плантатором. Такое вот уточнение было на языке, но не успел. А не успел по двум причинам. Во-первых, Михаил Евграфович уже уткнулся в ворох корректур, аудиенция была окончена. А во-вторых, потому что кто-то весело окликнул: «Глеб Иванович!» Он оглянулся. Под березами стоял Усольцев. Передохнув на берегу Керести, доктор, видите ли, чувствовал естественный голод. Он, видите ли, немедленно готов к столу. Глеб же Иванович рассеянно молвил: «Плантатор, черный кадо». Несмотря на загадочность и некоторый мрачный оттенок, сообщенный эпитетом «черный», Усольцев и бровью не повел. За Глебом Ивановичем, выхваченным из задумчивости, водилась привычка досказывать, словно с разбегу, то, о чем он только что задумался. И посему Усольцев гнул свое: «Голод не тетка». Тетка-соседка накормила, чем Бог послал. Бог послал нежирно, однако утолил голод, очевидно, потому что голод был естественным, и сотрапезники, вернувшись в дом, легли соснуть. Мерно и мирно похрапывая, Николай Николаевич спал крепким, необыкновенно приятным сном, пока не учуял запах табачного дыма. Доктор осуждающе причмокнул и этим звуком разлепил свои веки. «Клетвопреступник», — бросил Усольцев неисправимому курильщику. Уговорились еще в Колмове: путешественник, путешествуя, очистит Авгиевы конюшни, то бишь легкие, от никотина. И вот, пожалуйста. «И вам не стыдно?» — осведомился доктор, спуская ноги на пол и зевая до слез. «Вы же обещали». Махнул рукой Успенский. «Чего только не наобещаешь, лишь бы на волю выпустили». Тон был шутливый, однако уподобление земле, обетованной тюремному заведению, уколола колмовского патриота. В отместку, пусть не впрямую, Успенскому, зато в лобовую этой самой воле, сказал не без вызова: «Укажи мне такую обитель». Глеб Иванович все так же шутливо польстил панегиристу системы нестеснения: «Ах, Николай Николаевич, как бы ваш тезк-то посетил богоспасаемое Колмово, то право указал бы такую обитель». Усольцев не мог не улыбнуться, но не мог не пустить и другую стрелу. «Я не люблю иронии твоей». Некрасовское «я не люблю иронии твоей» Глеб Иванович цитировал нередко. Еще вот что для него интимно трогательное: «Так осенью бурливее река, но холодней бушующие волны». И теперь уже совсем не шутливо, а как бы искательно, с какой-то беспричинной боязнью отказа, Он позвал доктора в Чудовскую луку —